Глава 12. Ого! И куда мы такие красивые? Я замерла на месте с занесенной ногой для того, чтобы пнуть смятую банку из-под лимонада. Банка мне не мешала, но раздражала во мне эстета и моралиста. Короче, оскорбляла взор своим местоположением посреди тротуара. «Долго будешь изображать статую футболиста?» Ногу я опустила. После обернулась и уставилась на Колчиновского, который обнаружился за моей спиной. В руках он держал букетик фиалок и бумажный пакет. «Так куда собралась?» «Развлечься», — растерянно ответила я. «В понедельник?» «Он не хуже любого другого дня». «Хуже», — категорично заявил Колчиновский и подошел ближе. «Вам завтра на работу, Вероника Андреевна. Придете в непотребном виде, придется лишать премий. И это после сегодняшних дифирамбов. Завистники будут злорадствовать. Оно вам надо?» «Не надо», — согласилась я, а после молитвенно сложила руки и протянула. «Ну, пожалуйста. Я совсем капельку, честная бухгалтерская». «Ты не умеешь капельку», — возразил шеф. «У меня уже есть горький опыт общения с пьяным чудовищем, потому знаю, о чем говорю. По моему скромному мнению, женщину напалм лучше не будить. Пусть эта сущность мирно дремлет. Понедельник не ее день». «Но мне правда очень надо. Правда-правда. Я совсем немножечко разгуляюсь и сразу вернусь. Ну, Костя!» «Домой», — скомандовал сатрап, и я возмутилась. «По какому такому, простите, праву? Сейчас я вольный человек, рабочий день закончился. Могу себе позволить, в конце концов, у меня, между прочим, деньги есть». Однако ничего этого я говорить не стала, но уперла кулак правой руки в бок и воинственно вопросила. «Ты зачем пришел? Там Лиза уже истосковалась за выходные». «Ни о какой Лизе сейчас речи идти не может», — категорично заявил Костик. «Пока наше дело не придет к логическому финалу, других женщин в моей жизни не будет. Смирись, тигрик. Ты по-прежнему обладатель золотого слитка весом в 80 килограмм. Радуйся, дитя мое, я все еще твой». «Какое сомнительное счастье», — проворчала я и, вздохнув, устремила взгляд на букетик. «Ну, прямо как в нашей сказке». «Так почему ты здесь?» «Соскучился», — осклабился шеф. Затем смягчил жизнерадостный оскал до простой улыбки и потряс пакетом. «Предлагаю отметить успешное завершение первого этапа нашего дела». Я посмотрела на пакет и поняла, там вино. Прищурившись, я ответила, «Так понедельник же». «Пункт первый», — строго спросил шеф. «Начальник всегда прав», — процитировала я. «Сообразительный тигрик», — одобрил Колчиновский. «Идем». «Куда?» — опешила я. «К тебе, конечно. Давай-давай, шевели ножками. Я вымотался сегодня и хочу немного расслабиться. Посидим, поболтаем, узнаем друг о друге побольше. Добавим фоток в наш архивчик». «Ха!» — усмехнулась я. «Сделка». «Она, родимая, идем». Протяжно вздохнув, я развернулась и побрела в сторону своего подъезда, на ходу вытаскивая из ушей парадно-выходные сережки. Внутри меня заворочилось раздражение, и чем ближе я подходила к двери подъезда, тем сильнее во мне разгоралась злость. «Но это же надо! Я же уже почти ушла! Мой блистательный план почти воплотился! Оставалось лишь наделать глупости, из-за которой завтра будет стыдно, но зато сегодня могло быть хорошо. И никаких тебе костиков с тигриками, пьяный отрыв от реальности и от образа приличной девочки. Я, между прочим, о себе забочусь и о пользе дела тоже». Возможно, если бы я не так вжилась в свою роль, что почти уверовала в происходящее, то и на бабу Нюру внимания бы не обращала. Сидела бы себе спокойно и пропускала мимо ушей ее выпады, но вместо этого начала слушать вздорную бабульку, примерив на себя рубашку настоящей невесты, совсем позабыв о том, кто я и для чего приехала. Могла бы даже поглумиться над ее потугами, а не истерить, тем более что нечто подобное я предусматривала, выторговав себе пункт о возмещении морального ущерба. Да и на Колчиновского сорвалась зря, потому что он был моим щитом всю субботу, закрывая собой не только от большей части неудобных вопросов, но и от нападок бабушки. Пусть не прямыми действиями, но мягко показывая, что все ее старания впустую. И в воскресенье не подпустил бы ее ко мне, если бы не пришлось уехать. Какую и вправду защиту я у него требовала? Набить физиономию Шурику? Спалить коттедж? Или вытряхнуть из Анны Леонидовны весь песок? Он шел у меня на поводу все время, подчеркивая этим наше единогласие. Если бы Александр решил назвать Костика подкаблучником, он бы оказался прав, начиная прямо с нашего появления, когда шеф фыркал на него за неуместный вопрос, и после, когда бегал за мной, успокаивал, выполнял мои маленькие просьбы и сбежал от всех, как только я сказала, что хочу погулять. И уехали мы после моего требования, но там, правда, вариантов оставаться не было. Ситуация сложилась патовая, и если после бабулькиных выпадов еще можно было поиграть, то после скорой сидеть с улыбкой было бы верхом лицемерия, подтверждая слова бабы Нюры о моей стервозности. И вот результат. Игра продолжается. Мы расстались с Поляковыми на такой напряженной ноте. Костя прав. На этом не может все закончиться. Это логично. Если они дружат с детства, то адвокату эта ситуация так же неприятна, как и моему Костику. Тьфу, ну вот опять. Мой. Угу. Надо было раньше валить из дома, а не раздумывать, стоит игра свеч или нет. Сейчас бы уже засела за столиком и выцепляла взглядом пьяницы-тунеядцев, которые позволяют себе загул в понедельник вечером. И нафига мне такой нужен? Не для жизни и отношений, это уж точно. Просто провести вечер с мужчиной, внимание которого может встряхнуть меня и напомнить, что на Колчиновском свет клином не сошелся. И на его поцелуях тоже. Но этот экстрасенс уже здесь. И наше сближение продолжится. Ну что за человек? Хоть бы дал глоток свободы, и я бы дальше работала по сюжету без истерик и сбоев. Обвил своими кольцами змей. Нет, он не просто змей, он удав. Захватил бедного кролика и гипнотизирует его своими синими глазами. А кролик дурак, уши развесил и млеет. Господи, да как мозги-то собрать воедино? Ау! «Есть кто дома?» Я полуобернулась и мазнула по Костику суровым взглядом. Он остановился на лестничной площадке и оперся ладонью на дверь. На мою дверь. «Далеко пошла. Я на чердак не потащусь. Я слишком красиво одет для чердака». «Всего лишь деловой костюм», — проворчала я, спускаясь на свой этаж. «Унылый и скучный». «Как твоя блузка?» «У меня отличная блузка, не завидуй». «Пф», — фыркнул шеф. «Мне не идут женские блузки, я для них слишком широк в плечах». «Примерял?» «За душу». «Загрызу». «Ты сегодня добрее, чем обычно», — заметил Костик и посторонился, пропуская меня к двери. «Сам такую выбрал», — буркнула я. «Зато не скучно», — парировал шеф. Я развернулась к нему и скрестила руки на груди. «Веселишься, значит?» «Так». Колчиновский отнял у меня ключ, который я достала, но к делу так и не пристроила. После вставил его в замочную скважину и, открыв дверь, сделал приглашающий жест, а после первым вошел в квартиру. Я стояла на лестнице и упрямо смотрела на него, не спеша перешагивать порог. Шеф решил проблему по-свойски. Ухватил меня за локоть и втянул в квартиру. Закрыл дверь и только после этого продолжил. «Почему рычим? Только ли из-за испорченных планов?» «Это мое личное дело», — отмахнулась я. После скинула туфли и прошлепала на кухню. Костик прошел следом за мной. Я скосила глаза и обнаружила на нем гостевые тапочки. «Ну, конечно. Он же был здесь в пятницу, и явно я на него эти тапочки напяливала. Наверное, с пафосом, раз сейчас сам переоделся. То есть уже и в моей квартире он как дома». Я покачала головой и подошла к столу, уселась на табуретку и посмотрела на Колчиновского. «Но чего ты ко мне привязался?» — обреченно спросила я. Но сразу подняла руку и велела. «Не отвечай. Я помню, сделка. Мы должны подобрать огрехи пилотной серии и дать больше достоверности». «В общем, да», — сказал шеф, ставя на стол свой пакет. «Но не только. Ты мне интересна. С тобой легко, есть ощущение родственной души. Это подкупает. Мне хочется познакомиться с Верой Кольцовой. С Вероникой Андреевной я знаком давно, и она меня вполне устраивает как сотрудник, но Вера открылась совсем недавно. И знаешь, мне понравилось то, что я увидел. К тому же ты девушка-загадка, и мне интересно тебя разгадать». «Вот оно что», — ответила я и отвернулась, потому что на моих губах появилась предательская улыбка. Мне было приятно. «Цветочки-то возьми, я полгорода объездил, пока нашел фиалки». Вот еще один жирный минус вам, Константин Георгиевич. Вы опять мне сделали приятно. Мотался ради меня по городу, искал фиалки, хотя мог купить любой букет, а мог и вообще без цветов. Забрав фиалки, я смущенно спрятала в них лицо. Затем сходила за вазочкой и поставила в нее свой букет. И вот пока я наливала воду, меня озарило. Порывисто обернувшись, я нацелила на шефа палец. «Ну ты... змей!» — произнесла я зловещим полушепотом. Костик недоуменно изломил бровь, а я, отставив вазочку с цветами, приблизилась к столу. «Это же такой психологический ход, да? Хочешь меня расслабить и вызвать на откровенность? Цветочки, комплиментики, вино?» «Меня иногда ставят в тупик повороты твоего сознания», — признался шеф. «Конечно, я хочу тебя расслабить, и про откровенный разговор я уже сказал. Что тебя так подкосило? Только сейчас дошел смысл того, что я сказал еще на улице? Нам нужно открыться друг другу. Я собираюсь кое-что рассказать о себе и хочу услышать некоторые подробности твоей жизни до меня. Близкие люди знают друг о друге многое, а мы так и не прошли этот этап во время подготовки в пятницу. Будем наверстывать упущенное». «И зачем тогда вся эта романтика?» «Для создания настроения?» Он пожал плечами. «Ну и просто захотелось. В чем проблема-то? Я не понимаю». «Во-первых, в том, что это подкупает меня и рождает ненужные мысли. А во-вторых, я не хочу открываться. Не хочу рассказывать о себе. Вообще не хочу». «Все нормально», — ответила я. «Сейчас принесу бокалы». Когда я вернулась на кухню, то обнаружила зад начальства, торчавший из моего холодильника. Я вежливо кашлянула, напоминая о своем присутствии, и в ответ послышалась задумчивая: «Вроде ты женщина, женщина не бедствующая, а в холодильнике, кроме яиц и паштета, толком ничего нет». После распрямился и с укором воззрился на меня. «Тебе даже гостя угостить нечем». «Был бы гость званым, то расстаралась бы», — проворчала я, ставя на стол бокалы. Я, между прочим, в выходные была другим делом занята. Холодильник не затаривала и не готовила. А сегодня собиралась поужинать в другом месте. «Где?» — живо заинтересовался Костик. «И главное, с кем?» Я скрестила руки на груди и вздернула подбородок. Колчиновский закрыл холодильник и зеркально отобразил мою позу. «А на каком, собственно, основании вы устраиваете мне допрос, Константин Георгиевич?» — вопросила я, всем своим видом олицетворяя надменность. «А почему вы увиливаете от ответа, Вероника Андреевна?» — полюбопытствовал шеф. «Да потому что нет у меня ответа. Не говорит же, что шла пошло бухать и снимать мужика для своего душевного успокоения. Мой светлый образ может после этого в такую грязь рухнуть, что даже баба Нюра не смогла бы опустить меня до таких глубин. И пусть я не собиралась ни с кем спать, а лишь флиртовать и заводить новые знакомства, но сама фраза. Меньше всего мне хочется, чтобы Колчиновский начал меня воспринимать как беспринципную женщину. Для ужина с подругой у меня слишком откровенный наряд. Вон, взгляд начальства из своего декольте выловить никак не могу». «Ох», — я смущенно прикрыла глубокий вырез ладонью, и Костик, кашлянув, наконец посмотрел мне в глаза. «В общем, в таком наряде можно на охоту выходить. Ну, еще на свидание, если хочется показать мужчине, что готова к близким отношениям. Но не на ужин с замужней подругой». Одна из последних мыслей мне понравилась, и я решила на ней остановиться. «У меня свидание, между прочим», — заявила я с вызовом. «А ты мне его испортил». «Исключено», — тут же категорично ответил Колчиновский. «Никаких свиданий до окончания сделки. Есть ты и я. Все остальные подождут. Я не встречаюсь с другими женщинами, ты с мужчинами. Мы не можем позволить себе такой роскоши». «Меня-то не подловят?» «Всегда есть нюансы, которые невозможно просчитать», — отмахнулся шеф. «Больше никаких ошибок». Я фыркнула и уселась за стол. Ответить мне было нечего. Ладно, еще бы был этот мистический мужчина, к которому я шла на свидание. Может, и пободалась бы. А так, пустой спор ради спора. Костика мое молчаливое согласие вполне устроило. Он подошел к столу, оглядел задумчивым взглядом композицию, я, два бокала и пакет, а затем достал телефон. «Я хочу сделать заказ», — произнес он, и я подняла на шефа любопытный взгляд. «Холодные закуски. Да, давайте мясное ассорти. Что там еще? Сырное ассорти пойдет. Горячее. Еще раз. Давайте медальоны из телятины с печеными овощами. Нет, ваши вина меня не интересуют. Десерт? Что сами посоветуете? Пойдет. И фрукты, да. На две персоны. Записывайте адрес. Я слушала, открыв рот, как он уверенно диктует мой адрес, да и вообще отмечая, что Колчиновский ведет себя по-хозяйски. Хотела съязвить, но передумала, решив, что с его характером и привычкой распоряжаться иначе быть не может. В общем, махнула рукой и полезла в пакет, сиротливо ютившийся на другом конце стола. Там обнаружилась бутылка красного вина и... свечка. Я достала ее, повертела в руках и подняла взгляд на шефа. «Ужин при свечах», — ответил тот. «При свечке. Можешь свои свечи добавить, если есть. Я свой вклад в наш ужин сделал, можешь тоже что-нибудь сделать». «Что?» — туповато спросила я. «Например, озаботиться комфортом для дорогого гостя. В комнате нам будет удобней. Давай, давай». Он взял меня за плечи, поднял с табуретки и развернул в сторону двери. Я сделала несколько шагов, все еще ошеломленная напором, наконец опомнилась и порывисто обернулась. «Это что, в конце концов, такое?» — возмутилась я и потрясла пальцем перед носом шефа. «Ты даже не спросил, чего я хочу. А может, я вегетарианец?» «Шашлык ела и не плакала», — усмехнулся Костя. «А может, я рыбу хочу?» «У нас красное вино». «А я хочу белое». Колчиновский вернул на стол вино и бокалы, которые уже держал в руках, в задумчивости почесал кончик носа и спросил. «Причина капризов? И не говори, что ты женщина и имеешь право. Давай настоящую причину. Что бесит?» Я развернулась и направилась в комнату. Шеф последовал за мной, ожидая объяснений. У меня они были, но не все я могла огласить. Например, я бы и под дулом пистолета не созналась, что чертов шеф мне начинает нравиться. Совсем не как шеф и даже не как просто хороший человек. Именно от этого побочного эффекта я хотела избавиться. Но вместо запланированного флирта на стороне я опять в его компании. И если бы Костя пришел ко мне как мой мужчина, я бы сейчас млела и от цветов, и от его решительности. Но мне всего этого было не нужно, и потому одно присутствие Колчиновского будило во мне зверя. Но всего этого я ему сказать не могла, потому шла в комнату и выдумывала причину для своих капризов. Впрочем, искать долго не пришлось, достаточно было вспомнить о сделке. На ней я и сосредоточилась, и когда мы вошли в комнату, я уселась в кресло, закинула ногу на ногу и посмотрела к Колчиновскому в глаза. «Меня раздражает, что в нашем партнерстве я не имею права голоса», ответила я на вопросительный взгляд. Костик открыл рот, но я отрицательно покачала головой, показывая, что еще не закончила. «То, что ты прислушивался ко мне в гостях у Поляковых, было вынужденной мерой. В остальном все решаешь ты. Например, твой приезд. Ты даже не соизволил поставить меня в известность о том, что собираешься сегодня нагрянуть в гости. Мне это не нравится. Даже этот заказ еды. А вдруг я не хочу ресторанную пищу? Может, я люблю исключительно домашнюю кухню? Можно учитывать мое мнение и мои желания? В данной афере я не подчиненная, у нас равные права». «Вот тут не права», — остановил меня шеф. «В афере я заказчик, а ты исполнитель. Я плачу деньги, ты их зарабатываешь, то есть все остается на своих местах. Я начальник, ты подчиненная. Но ты права в том, что я повел себя невежливо, не предупредив тебя о визите. Обещаю отныне не забывать об элементарных правилах приличия и непременно буду интересоваться твоим мнением в отношении еды и напитков. Конфликт исчерпан?» Я хотела уже ответить «да», но нахмурилась и отрицательно мотнула головой. «Что еще?» — спросил Костик. «Не только в отношении еды и напитков. Не надо ставить ограничения на мою самостоятельность. Все, что не касается напрямую нашей сделки или основной работы, должно согласовываться. Никакого одностороннего порядка в принятии решений». Колчиновский пожал плечами и ответил «ладно». Я подозрительно прищурилась, гадая, искренне ли он согласился или только для моего успокоения. «Ой, только не ходи извилистыми тропами женского сознания», — скривился Костик. «Это такой дикий лабиринт, там даже минотавры дохнут». Я поперхнулась. «Ну, знаешь». «Не надо слов», — патетично ответил мерзавец и уселся на диван, стоявший напротив кресел. «Лучше принеси штопор и выпьем по бокальчику». Он подался вперед и уточнил. «Если ты не против, конечно». «Не против», — сварливо проскрипела я и ушла на кухню, на ходу изображая, что душу шефа. Вроде немного отпустила. На кухне я задержалась из вредности, чтобы заставить Колчиновского ждать. Выпила стакан холодной воды, постояла у открытой форточки, ловя кожей теплый ветерок, и поняла, что успокоилась. После этого я достала штопор, взяла вазу с цветами и направилась обратно в комнату. Шефа я обнаружила по-прежнему на диване. Он сидел вольготно откинувшись на спинку. Телефон у уха я заметила почти сразу и нахмурилась, чувствуя, что раздражение возвращается. Почему-то я была уверена, что он болтает со своей Лизой. «А вот и мое солнышко», — промурлыкал Костик. «Тигрик, тебе привет от Шурика». «И от Люси, конечно, тоже», — хмыкнул шеф, похоже, выслушав уточнение на том конце провода. «Ребята хотят завтра нагрянуть к нам в гости. Мы же не против?» Он поманил меня к себе, и я, даже не заметив, что вздохнула с облегчением, подошла к дивану и громко произнесла: «Привет, мы не против!» Колчиновский послал мне воздушный поцелуй и вернулся к разговору. Я отошла к журнальному столику, стоявшему между двух кресел, поставила на него вазочку и уселась в кресло, ожидая, когда Костик закончит разговор. Не отдавая себе отчет, я невольно любовалась им и изумлялась одновременно. Как ему удается быть настолько разным? Безэмоциональный истукан перед подчиненными, прохладно-вежливый с посетителями, сдержанный с партнерами и беспечная душка с близкими людьми. Мне захотелось вдруг подойти к нему и встрепать светло-русые волосы, потом отвести его голову назад и заглянуть в изумительно ясные синие глаза. Вот черт! Я поднялась на ноги и отошла к окну, открыла одну половину рамы и закрыла глаза, вновь стараясь унять растущее раздражение, смешанное со смятением. Ну сколько можно? Откуда это придыхание и любование? Где мой разум? «До завтра», — услышала я и обернулась. Костик смотрел на меня, сияя озорной мальчишеской улыбкой. «А я говорил, что они обязательно проявятся», — торжествующе произнес он и добавил: «Какой я прозорливый». «Это было логично», — я пожала плечами. «Да ну тебя, упырёныш», — нахохлился Колчиновский, однако обижался ровно 2 секунды, а после заговорил уже серьезно: «У нас с тобой много дел. И вот еще, завтра у тебя выходной. Нужно мою квартиру превратить из холостяцкой берлоги в семейное гнездышко. Там должны быть следы твоего обитания». «Я у Эльвиры не отпрашивалась». «Напишешь заявление за свой счет, я подпишу и готово. Какие проблемы?» «Ну ты молодец», — протянула я, поражаясь его простоте. «За свой счет, значит?» «Компенсирую», — отмахнулся шеф. «Тигрик. Я вершина этой пирамиды, мне и решать, кто и сколько получит. Примирую еще за что-нибудь, здесь нет проблемы. Заканчивай торговаться, давай уже займемся делом. Где штопор?» «Без 100 грамм ни одно дело не делается», — заметила я ядовито и указала на столик. «Разуй глаза, обуй ноги, босс». «Хамка», — фыркнул Костик и пересел в кресло. «Осталось дождаться наш ужин, и жизнь будет вообще прекрасна. Я голоден, как удав». После поманил меня: «Иди сюда, чего там топчешься?» «Как скажешь, Ка», — медовым голосом ответила я. «Шшш», — зашипел шеф, и я клацнула в ответ зубами.